Нина владевала одним секретным искусством за другим, проведя больше всего времени над техникой «Новый свет», поскольку он очень мало знал о даре света. Ему потребовалось почти 2 года, прежде чем он смог овладеть техникой. «Новый космос» – самое мощное и, следовательно, теоретически, самое сложное из новых искусств. Им Нин фактически смог овладеть всего за 8 месяцев. «Я действительно овладел всеми 9 секретными искусствами». После того, как он закончил «Новый космос», Нин почувствовал себя немного пораженным тем, чего он достиг. Он был бы доволен, что смог овладеть новой водой, которая была довольно слабой техникой, из которой он уже был хорошо знаком. Он никогда бы не подумал, что после небольшого усилия он овладеет всеми 9 новыми искусствами. Да, лорд, все боги использовал эти искусства, чтобы бродить по бесконечным территориям. Они действительно были убийственной комбинацией. И он, Цзинин, на самом деле справился с ними. Слава богу, у меня была энергия тумана лазурного цветка, да, и меча омега и, самое главное, все 7 глав травяных таблеток. Нин быстро понял, почему он смог овладеть этой техникой. Первоначально Дао-лорд все боги утверждал, что сначала нужно стать Дао-лордом 4-й ступени, а затем стать чрезвычайно опытным в алхимии, молнии, свете, воде и т.д., прежде чем овладеть этой техникой. Что касается Цзинина, он обладал энергией тумана лазурного цветка. Это делало его сопоставимым с Дао-лордом 4-й ступени с точки зрения бессмертной энергии. Что касается алхимических методов, Нин провел миллионы лет рядом с эталон-капсул. В течение этого периода времени он не слишком сильно продвигался в искусстве меча, и почти все его свободное время было потрачено на 7 глав травяных таблеток и алхимические методы, включенные в самую глубокую, 7-ю главу. Его алхимическая техника превосходила даже Дао-лорда все боги. Что касается Дао, он не был опытным в Дао металла, Дао ветра, Дао дерева и во многих других Дао. Тем не менее, 5-я позиция искусства меча «Ясная луна» без теневой цели меча требовала, чтобы он сливался с окружающим миром. И когда он находился во внутреннем пространстве земель Генезиса альтернативной вселенной, Нин лично был рядом с телами погибших вечных императоров и медитировал в Дао и Хаур. Он был хорошо знаком с аурами всех типов Дао, и он научился сливаться с ними. Это было частью причины, по которой его бестеневая цель меча позволила ему сливаться со всем вокруг. Таким образом, хотя Нин не был квалифицирован в Дао металла или Дао дерева, он, по крайней мере, был знаком с ними. Это знакомство с ними, их сильные стороны, их слабости, все это было предпосылкой для того, чтобы Нин смог сливаться с ними и исчезать в них. Это было именно тем, что требовали 9 новых искусств. Пользователь должен был быть хорошо знаком с различными свойствами элементов. Нужно было следить за их течением и структурой, смешивая их вместе, как алхимические ингредиенты в таблетке. В этот день, в невзрачной частной комнате зала «Полет пера города Небесный лес», одного из 8 священных городов Союза Дао, Цзинин молча и беззвучно овладел всеми 9 новыми искусствами, искусствами, которые заставили бы бесчисленных дао-лордов побледнеть от страха. Это было довольно неожиданно. Тем не менее, так как я овладел всеми 9 тайными искусствами, Нин задумался на мгновение. В конце концов, мне, возможно, не придется терять дао-печать гегемона. На данный момент, эти 9 могущественных новых искусств – мой самый большой козырь. Мне нужно найти способ развить их максимально возможную мощность, размышлял Нин. 2 дао-печати гегемона были козырями, которые можно было использовать только один раз, в то время как 9 новых искусств были его собственными искусствами, которые можно было использовать столько раз, сколько он захочет. Он, естественно, должен был укрепить их настолько, насколько мог. Если бы он просто использовал их голую силу, они все равно были бы довольно мощными, но это был бы не полный их потенциал. Если бы он смог использовать эти 9 новых искусств в качестве 9 мечей, а затем использовал бы свой домен Инь-Ян Да Омега Меча, сила новых искусств была бы еще более внушительной. Моя цель меча Да Омега Меча совершила прорыв, но цель Инь-Янь – нет. Надеюсь, я скоро совершу некоторые прорывы. Таким образом, мои 9 новых искусств смогут развязать еще большую силу. Да, лорд все боги был экспертом в искусстве формаций, поэтому он смог использовать эти 9 секретных искусств, чтобы сформировать ужасающую формацию, чтобы нападать на своих врагов. Именно это позволило ему сокрушить императора Милоба. Ясно, что Нин хотел как можно лучше обновить силу своих 9 новых искусств. Тем не менее, я только что закончил освоение этих 9 искусств. Мне нужно сначала немного отдохнуть. Тело Нина вспыхнуло и вылезло из соломенного коттеджа. Он взмахнул рукой, убрав его. «Учитель, учитель». Священная пилюля и Су Юцзи сидели за пределами отдельной комнаты. Они немедленно повернулись и посмотрели на Нина. «Что?» Нин рассмеялся. «Аукцион сокровищ уже начался. Он продолжается несколько дней», сказал священная пилюля. Затем он добавил с беспокойством. «Учитель, что ты планируешь делать с Дао-лордом Кунсанем? Не нужно волноваться». Нин вышел из комнаты и посмотрел вниз через окно. В этот момент под ними шел шумный и захватывающий аукцион сокровищ. Нин расслабился, затем поднял чашку вина, стоявшую рядом. Он отхлебнул из нее, наблюдая за аукционом сокровищ. Том 29, глава 35. Обмен товарами. Аукцион сокровищ продолжался. Чтобы привлечь больше дао-лордов, на каждом аукционе сокровищ было несколько невероятно редких и ценных предметов, которые обычно никогда не продавались, а менялись на ценные предметы аналогичной стоимости. Однако во время аукционов сокровищ их можно было купить за нектар хаоса, только цена была невероятно высокой. Ха-ха! Нин рассмеялся, наблюдая за процессом. В конце концов, есть предел тому, насколько могут быть полезны волшебные сокровища. Были некоторые неземные сокровища, которые позволили бы Дао-лорду первой ступени противостоять Дао-лорду четвертой ступени, но сокровища могли помочь только до определенного момента. Сокровища, которые могли развить силу Дао-лорда четвертой ступени, как правило, стоили более 10 миллионов кубов нектара хаоса, и от того, насколько он были мощны, зависела их стоимость. Нин заметил одно безумно мощное и безумно дорогое сокровище, известное как Королевский клинок. Это была формация, и любой, кто имел эту формацию, мог раскинуть ее на 100 миллионов километров одной лишь мыслью. Внутри формации появлялись бесчисленные полосы света сабель, атаки которых были настолько мощными, что обычные дао-лорды четвертой ступени были бы немедленно убиты ими. Даже дао-лорды, которые не были бы убиты, были бы сильно ограничены. Нин подсчитал, что эта формация была, безусловно, наравне с его собственной атакой нового грома. Торги за эту формацию начались с заявленной цены в 80 миллионов кубов нектара хаоса, в итоге она была продана за 120 миллионов кубов. Сокровища, подобные этому, внешние источники силы, пробормотал священная пилюля. У искусства и алхимии тоже есть свои пределы. До этого я видел сокровище в зале полет пера, которое могло развить силу Вечного Императора. Такие сокровища никогда не появляются на аукционах сокровищ. Без сомнения, за их можно торговаться. Нин кивнул. Сокровища обычно можно было использовать несколько раз, тогда как дао-печати были созданы только для однократного использования, так как все, что они делали, это развязывали силу, которая первоначально была запечатана в них. В результате дао-печати было намного легче сделать, чем волшебные сокровища. Дао-печати гегемона меча и пространственно-временный диск гегемона яркого берега были одноразовыми предметами. Несколько дней спустя на этом аукционе сокровищ появилось еще одно невероятное сокровище. Вообще говоря, на каждом аукционе сокровищ было 10 или около того таких сокровищ. Приятели, даосы, древний старец, стоявший на трибуне, громко крикнул. Это сокровище, важный элемент, который был лично изготовлен императором тысячи материй. Множество дао-лордов, сидевших внизу, нервничали. Даже глаза Нина загорелись, когда он посмотрел вниз из своей комнаты. Император тысячи материй был одним из трех лучших мастеров всех бесконечных территорий. Свист. Черное летающее судно размером с ладонь внезапно появилось в воздухе над руками старика. Хотя летающее судно было маленьким, оно, естественно, излучало ауру такой ужасающей резкости, что любой, кто ее видел, знал, что этот корабль должен был быть невероятно быстрым. Это летающий корабль, который отлично подходит для полета на высоких скоростях. Император сделал его совсем недавно, и у него пока еще даже названия нет. Человек, который его купит, сам может дать ему имя. Старик улыбнулся. Но дао-лордов не волновало название сокровища. То, что действительно играло роль, было количеством силы, которую оно могло развить. Это волшебное сокровище может перемещаться в сотню раз быстрее скорости света, тихо сказал старец, но его тихие слова заставили многих дао-лордов сойти с ума. Резервная цена составляет 60 миллионов кубов. 60 миллионов кубов. Глубокий голос мгновенно раздался из одной из комнат, расположенных наверху. 65 миллионов кубов, тихо сделал свое предложение один из дай-лордов, сидящих в углу главного нижнего зала, мужчина в золотом. 68 миллионов кубов. В конце концов, это был один из восьми священных городов. В нем было много дай-лордов. Сокровища из разряда уклонения были чрезвычайно ценными, корабли, которые могли перемещаться в 10 раз быстрее скорости света, обычно превышали планку в 10 миллионов кубов. Можно было поторговаться за те, которые могли двигаться в 100 раз быстрее скорости света. Несмотря на то, что в бесконечных территориях было много мастеров, способных создавать сокровища типа уклонения, которые могли бы двигаться в 100 раз быстрее скорости света, фактически процесс их создания был чрезвычайно сложным. Могущественные дай-лорды были очень заинтересованы в таких сокровищах. Очень мало среди них было таких, которые могли передвигаться в 100 раз быстрее скорости света. На самом деле, даже вечных императоров, которые могли двигаться с такой скоростью, было мало. Нин внезапно поднялся на ноги в своей личной комнате. Мастер, священная пилюля и Юцзи посмотрели на Нина, а Нин подошел к окну, а затем открыл его. Снаружи была женщина-ассистент, которая все это время ждала его указаний. Старейший, хотя она ждала здесь несколько месяцев, она сразу же, с уважением, обратилась к нему. «Я хочу использовать сокровище для обмена его на это летающее судно, которое сейчас продается на аукционе», — сказал Нин. Ассистентка была поражена. Это сокровище находилось в первой десятке этого аукциона. Она сразу же сказала: «Я уже отправила твой запрос. Скоро прибудет дай-лорд». Свист. Как только произнесла это, внезапно, прямо перед Нином, материализовалась фигура. Это был дай-лорд в серебристом, с которым Нин общался всего несколько месяцев назад. «Приятель, Даос, ты действительно масштабно мыслишь». Дай-лорд в серебристом улыбнулся, совершенно изумленный юношей, находившимся перед ним. Юноша был похож на дай-лорда второй ступени, но он смог убить дай-лорда в третьей шага так же легко, как убил бы муравья. Он уже принес 40 миллионов кубов в зал полет пера. Теперь он собирался приобрести это летающее судно. «Заходи, пообщаемся», — сказал Нин. «Подожди снаружи», — бросил дай-лорд в серебристом ассистентке. Затем он последовал за Нином в отдельную комнату и закрыл дверь. В отдельной комнате дай-лорд в серебристом тоже подошел к окнам. Он посмотрел вниз и сказал весело: «Это летающее судно может двигаться в 100 раз быстрее пределов небесного Дао. Это максимальная скорость, которую может развить летающее судно, и их обычно обменивают только на товары с аналогичной ценностью, которые никогда не продаются. Когда они появляются на наших аукционах сокровищ, цена уже достигла 70 миллионов кубов, но я ставлю, что она по крайней мере побьет отметку в 90 миллионов кубов. Зал полет пера никогда не будет заниматься проигрышной коммерческой сделкой». Нин кивнул. Он также выразил уверенность, что окончательная цена составит не менее 90 миллионов кубов. «Я знаю, что в полете пера больше летающих кораблей, которые могут двигаться так быстро», — сказал Нин. «Я хочу поторговаться за один из них». «Поторговаться?» Глаза дай-лорда в серебристом загорелись. Он был рад участвовать в такой крупной сделке. Летающие корабли такого качества обычно продавались только за похожие ценные сокровища, так как только самые ценные предметы могли обладать такими удивительными свойствами. «Обычные сокровища не покроют стоимости», — мягко напомнил дай-лорд в серебристом. «Вот, взгляни», — сказал Нин, затем взмахнул рукой, в результате чего в ней появилась золотая жемчужина с текущей поверхностью. «Роскошь адского золота», — глаза дай-лорда в серебряном загорелись. Жемчужина была ядром для создания голема, эквивалентного дай-лорду четвертой ступени. На такие предметы всегда шла охота, но одной жемчужины будет недостаточно. Дай-лорд в серебристом покачал головой. Нин снова взмахнул рукой. На этот раз у него появилась маленькая светло-зеленая нефритовая бутылка. Один из кроваво-красных фруктов, которые выглядели как настоящая капля крови, вылетел из нефритовой бутылки и завис в воздухе. Это лицо дай-лорда в серебре стало бледным, когда он посмотрел на этот предмет. Священный кровавый плод, небесный кровавый плод, эта вещь была даже более редкой, чем роскошь адского золота, потому что священные кровавые деревья обычно контролировались древними, поистине высшими силами бесконечных территорий. Даже гегемоны сражались бы за такие деревья. Таким образом, священный кровавый плод с дерева обычно попадал в руки лиц, находящихся на уровне гегемонов. Хотя каждая крупная организация была готова потратить примерно 20 миллионов кубов на покупку одного священного кровавого плода, древние державы, которые владели плодами, мало заботились о нектаре хаоса и обычно обменивали их только на другие ценные сокровища. Этих двух сокровищ, вместе взятых, все равно не хватит. Да, лорд в серебристом внимательно посмотрел на Нина. Жемчужина роскошь адского золота и небесный кровавый плод, если они продаются на аукционе сокровищ, они должны иметь резервную цену не менее 60 миллионов кубов нектара хаоса, сказал Нин. Скажи, как ты думаешь, какой будет конечная цена? Этот вопрос поразил Дао Лорда в серебристом. Хотя летающие суда, которые могут двигаться в 100 раз быстрее скорости света, редки, они бывают в продаже, сказал Нин. Если не устраивает мое предложение, я пойду за этим в другое место. Ты серьезно такой? Дао Лорд в серебристом беспомощно рассмеялся. Роскошь адского золота и небесный кровавых фрукт действительно были довольно заманчивыми, но летающих корабль, который мог двигаться в 100 раз быстрее скорости света, также был чрезвычайно ценным. Стоили они примерно одинаково. Хорошо, зал полет пера готов заключить с тобой эту сделку. Да, лорд в серебристом кивнул, затем взглянул вниз. К настоящему времени цена торгов уже достигла цены в 90 миллионов кубов, но ставки явно замедлялись. 95 миллионов кубов, крикнул да, лорд в серебристом. 95,5 миллиона кубов, сказал другой да, лорд, стиснув зубы. 98 миллионов кубов. Да, лорд в серебристом не был заинтересован в том, чтобы тратить время. Он сразу поднял ставку. Нин, Су Юцзи и священная пилюля были немного удивлены. Да, лорд в серебристом взглянул на троих, потом засмеялся. Ставки на наши собственные сокровища на самом деле довольно распространены. Если реальные ставки на лучшие сокровища недостаточно высоки, мы просто покупаем некоторые из них сами. Нин и другие не могли не рассмеяться. Казалось, зал полет пера действительно отказывался терять деньги на любом из сокровищ. По правде говоря, для действительно влиятельных организаций в рамках Союза Дао, таких как секта Небесный Лес, нектар хаоса не был таким уж ценным. Роскошь адского золота, священный кровавый плод и другие подобные редкие космические сокровища были намного более достойны коллекции. Роскошь адского золота не была такой уж заманчивой. Небесный кровавый плод, вот из-за чего Дао Лорд в серебристом согласился на эту сделку. Секта Небесный Лес нуждалась в нем наряду с другими ценными ингредиентами для очистки таблеток. В конце концов, летающий корабль был выкуплен за 98 миллионов кубов. Роскошь адского золота и небесный кровавых фрукт был подарен Дао Лорду в серебристом. Летающий корабль попал в руки Нина. Если у тебя есть другие редкие предметы, не стесняйся, привози их в зал полет пера, улыбнулся Дао Лорд в серебристом. У нас много драгоценных сокровищ, в том числе даже Дао печати, в которые великие вечные императоры влили все свои силы. За все это можно вести торги. Неплохая идея. Нин улыбнулся, затем забрал летающее судно и мысленно кивнул. Просто использовать 9 новых искусств против Дао Лорда Кунсаня, вероятно, было бы недостаточно, поскольку этот человек был способен превратить свое тело в темноту и сделать его практически неуязвимым. Но теперь, когда у Нина было это летающее судно, он определенно был уверен в том, что сможет убежать в любой момент, когда захочет. Несмотря на то, что роскошь адского золота и небесный кровавый плод были важны, один из них был ингредиентом для изготовления големов, другой – алхимическим ингредиентом. Нин не разбирался в изготовлении предметов и не специализировался на алхимии. Использовать небесный кровавый фрукт в алхимии, даже Дао Лорд все боги не был, возможно, настолько квалифицирован, чтобы заниматься алхимией на таком уровне. Том 29, глава 36. Битва город Небесный Лес. Дао Лорд Кунсань, человек с огненными волосами и огненными глазами, сидел в позе лотоса в защитных формациях зала полет пера. Он спокойно ждал с закрытыми глазами перед дверями зала уже более 2 лет. Как только Цзи Нин осмелится появиться, он сразу почувствует это. Да, лорд Кунсань просто собирается сидеть и ждать там, что еще он может сделать. Да, лорд в белом все это время скрывался в зале полет пера, отказываясь выходить. Независимо от того, насколько силен да, лорд Кунсань, он не осмелится бросить вызов союзу Дао. Служащие в зале сплетничали друг с другом. А если Дао Лорд в белом останется в полете пера на целый цикл хаоса, то Дао Лорд Кунсань будет ждать здесь целый цикл, трудно сказать. Тем не менее, Дао Лорд в белом, кажется, всего лишь, да, лорд второй ступени. Это критический период времени для него, как для культиватора. Он же не будет прятаться там все время, верно? Это может замедлить его совершенствование, но, по крайней мере, он останется в живых, если останется там. Если он уйдет, он погибнет. Все они непрерывно шептались друг с другом об этом. Эти служащие все были фигурами мирового уровня, и их очень интересовали разборки между элитными дао-лордами. Каждый раз, когда такие элитные дао-лорды сражались друг с другом, новости об этом быстро распространялись повсюду. Легенда о том, как дао-лорд все боги охотился за императором Милоба, передавалась бесчисленным поколениям из уст в уста. Хотя ссора между Нином и дао-лордом Кунсанем не будет так долго обсуждаться, разговоров об этом деле будет достаточно. С одной стороны был чудовищно сильный дао-лорд, дао-лорд Кунсань. С другой стороны был просто дао-лорд второй ступени, который был настолько талантлив, что легко убил дао-лорда третьей ступени. Его истинная сила, скорее всего, была силой верхового дао-лорда. Оба были на высоком уровне, что, естественно, служило почвой для интересного разговора. «А, это, что я вижу?» Служащие зала полет пера в изумлении уставились на фигуру в белом, которая только что вышла из внутренних коридоров зала, с черными ножнами для мечей на спине. Это лицо, это одежда, это аура, это был тот человек, о котором они говорили, таинственный дао-лорд в белом. Он действительно вышел, он правда осмелился выйти, он самоубийца, он не погибнет. У него, должно быть, есть козыри в рукаве. Все служащие зала с любопытством наблюдали за ним вместе с большим количеством гостей. Большинство гостей были дао-лордами, а некоторые из них были даже дао-лордами четвертой ступени. Однако ни один из них не осмелился принять участие в этом деле. Дао-лорд Кунсань ждал здесь уже более 2 лет. Это само по себе свидетельствовало о том, как сильно он хотел убить дао-лорда в белом. Нин взглянул на служащих и дао-лордов, усмехнулся, затем полетел ко входу в зал полет пера. Как только он вышел на улицу, он увидел дао-лорда Кунсаня в черном, сидящего в позе лотоса у двери. «Дао-лорд Кунсань, ты, конечно, довольно терпеливый человек», — сказал Нин. Дао-лорд Кунсань открыл глаза. Резкий взгляд его огненных глаз заставлял обычных дао-лордов почувствовать себя угнетенными. Его губы расплылись в холодной, странной улыбке. «Я думал, ты спрячешься там на несколько циклов хаоса, малыш. Я не ожидал, что ты выйдешь так скоро. Если бы я остался там на несколько циклов хаоса, ты бы все это время ждал здесь», — удивился Нин. «Я очень терпеливый человек», — спокойно сказал дао-лорд Кунсань. «Для меня время не имеет большого значения. Когда моя жизнь будет приближаться к концу, я пойду и подготовлюсь к своему слиянию дао. Ты говоришь так, будто у тебя ничего интересного в жизни нет». Нин покачал головой. «Ждать здесь несколько циклов хаоса? Как долго Нин занимался культивацией? Дао-лорд Кунсань может быть достаточно терпелив, чтобы так долго ждать, но сам Нин определенно не был настолько терпеливым». Служащие и гости зала полет пера с любопытством наблюдали, как две фигуры за пределами зала беседовали друг с другом. Один был одет в красивую черную одежду, на другом была белая одежда. У одного была доминирующая и довольно злобная аура, в то время как другая аура выглядела скромной и сдержанной. Но это был явно причудливо талантливый дао-лорд, который просто спрятал часть своей силы. Дао-лорд в белом не выглядит испуганным. Они просто болтают друг с другом. Клиенты спокойно наблюдали, многие из них восхищались храбростью слабого дао-лорда в белом. «Ничего интересного в моей жизни нет, ты не понимаешь. Ожидание – способ умерить свое дао-сердца, это одна из форм совершенствования». Дао-лорд Кунсань не был зол ни капли, но его глаза оставались холодными, как лед. «И что, ты собираешься оставаться за защитными барьерами все это время?» Оба они находились внутри формации «Полет пера», а бои там были запрещены. «Я не живу такой скучной жизнью, как ты. Я бы не стал тратить время на то, чтобы просто немного тебя подразнить». Нин покачал головой. «Я собираюсь уходить сейчас. Следуй за мной, если сможешь». Нин превратился в полосу света, мгновенно вылетев за пределы защитного барьера. Хаем. Аура дао-лорда Кунсаня резко увеличилась, когда он мгновенно исчез в облаке черного тумана. Туман вылетел из защитной формации и потянулся к Нину. Нин, в полете, оглянулся назад, на туман. Туман был волнообразной массой темноты, которая летела прямо к нему. Только взглянув на туман, Нин ощутил сильное чувство опасности. «Сейчас неподходящее время, чтобы сражаться с тобой», — размышлял Нин. Взмахом своей руки Нин вызвал черный летающий корабль. Это судно было сформировано как острие меча, оно излучало ауру невероятной резкости. Свист. Нин взошел на корабль. Полетели. Теперь, когда Нин контролировал летающий корабль, корабль внезапно рванул со скоростью, в сотню раз превышающую скорость света. Что? Человеческое лицо сразу же появилось в кружащем черном тумане, летящем за Нином, и оно смотрело прямо на судно. У него на самом деле есть летающий корабль, который двигается в 100 раз быстрее скорости света, в 100 раз быстрее пределов небесного Дао. Как может его скорость быть такой? Дао-молния двигалась с такой скоростью. Это был уровень скорости, который, как правило, не могли добиться Дао-лорды Самсара. Было много причудливо талантливых Дао-лордов, которые даже не были близки к тому, чтобы развить такую скорость, даже когда они были верховными Дао-лордами. Сам Кунсань, например, мог двигаться только в 36 раз быстрее скорости света. Дворцовый лорд Звезда Рассвета достиг невероятных высот в Дао-сабле, но, если бы он просто полагался на свое Дао, даже он смог бы двигаться только в 50 раз быстрее скорости света. Даже те, кто был опытным в Дао, концентрирующихся на скорости, таких как Дао-молнии, Дао-ветра или Дао-света, редко достигали скорости в 100 раз быстрее скорости света. Превысить этот уровень скорости, вы должны были достичь абсолютно невообразимого уровня понимания скорости, если хотели добиться этого. Такие летающие сокровища, как тот корабль, который приобрел Нин, развивали максимальную скорость, возможную для сокровищ. Летающие сокровища могли, в лучшем случае, двигаться в 100 раз быстрее скорости света. Если вы хотите двигаться быстрее, вам придется сосредоточиться на тренировках и самосовершенствовании. Подавляющее большинство вечных императоров не могли так быстро двигаться. В 100 раз быстрее скорости света, да, лорд Кунсань действительно был ошеломлен, но спустя мгновение желание убить снова закипело в нем. Отлично. Кажется, у этого сосунка полно сокровищ, гораздо больше, чем у большинства дао-лордов четвертой ступени. Следует помнить, что в послужном списке дао-лорда Кунсаня было 16 убийств дао-лордов четвертой ступени. Ему нравилось убивать других и захватывать их сокровища. Неудивительно, что он осмелился выйти. К сожалению, он еще слишком молод. Дао-лорд Кунсань усмехнулся. Активировать. Нин контролировал, чтобы его летающий корабль двигался с высокой скоростью. Он мгновенно вылетел из города Небесный лес. Как вдруг, активировать. Холодный голос эхом отозвался на бесчисленные километры вокруг него. Грохот основания формаций, которые были спрятаны в этой области, внезапно проявились, излучая столбы света, возвышающиеся к небесам. Стало собираться огромное количество энергии, область быстро стала полностью запечатанным регионом, который был отделен от внешнего мира. Что? Лицо Нина побледнело. Ахахаха. Черный туман снова превратился в дао-лорда Кунсаня в черном. Он произнес, холодно посмеиваясь. «Малыш, ты действительно считал, что ты мне ровня? Я знал, что ты попытаешься уйти, когда полностью подготовишься, но ты действительно считал, что ты единственный, кто мог подготовиться. Я уже установил 4 кольца формации в регионе за пределами города Небесный лес. Независимо от того, каким образом ты будешь бежать, ты все равно окажешься внутри одной из них». Пространство внутри этой формации было полностью заблокировано. Независимо от того, насколько быстро ты двигаешься, ты не сможешь убежать. Единственный путь, который все еще открыт для тебя, это дорога в ад. Нин стоял на своем летающем корабле. Он посмотрел на далекого дао-лорда Кунсаня, потом рассмеялся. Дао-лорд Кунсань, я не ожидал, что ты тайно создашь 4 защитных формации, наблюдая за воротами. Я думал, что ты попросишь ассистентов зала полет пера последить за мной, поэтому я остался у ворот. Да, лорд Кунсань покачал головой. Не отвлекая их, я приказал своей старшей ученице установить эти формации. Но, похоже, этот трюк был лишним. Я переоценил тебя. Ты, конечно, перестарался. Нин покачал головой. Я впечатлен тем, насколько ты спокоен, учитывая твое незавидное положение. Холодно усмехнулся дао-лорд Кунсань. «Готовься к смерти!» Бум! Он взмыл в воздух с высокой скоростью, его одежда сочилась аурой темного тумана, из-за чего он двигался невероятно быстро. Но каким бы быстрым он ни был, он все же не мог двигаться так быстро, как Нин. Вжух! Черный корабль легко и быстро уклонился от него, снова раздался голос Нина. «Дао-лорд Кунсань, хотя мы оба внутри этой формации, ты не сможешь догнать меня или сделать мне хоть что-нибудь. Ах так, да, лорд Кунсань внезапно закричал. Ученица, сюда, свист. На другом конце защитной формации внезапно появилась фигура. Она прошла через формацию и появилась в запечатанной области. Это была женщина, чужой, в зеленом. Вокруг нее был разлит зеленый туман, из-за которого пространство само по себе шипело и потрескивало. Ученица, держись в стороне, пока я преследую его здесь, внутри. Мы поймаем его и убьем. Да, лорд Кунсань сказал эти слова вслух, не беспокоясь о том, что Нин их подслушает. Есть учитель. Женщина в зеленом мгновенно отреагировала на его приказ. Том 29, глава 37. Захваченный поймать меня в ловушку, контролируя ситуацию с двух сторон, Цзи Нин осмотрел обе стороны. Независимо от того, каким образом он бы летел, либо да, лорд Кунсань, либо его ученица могли приблизиться к нему. Его свободное пространство в любом случае будет постепенно уменьшаться. О, мой дорогой да, лорд Кунсань, твоя старшая ученица довольно грозная, и если бы я не освоил 9 новых искусств, я бы ничего не мог с ней сделать, но теперь. Холодный свет вспыхнул в глазах Нина. Свист. Зеленый туман, кружащийся вокруг женщины в зеленой одежде, начал распространяться. Появилось множество длинных веревок, брошенных во всех направлениях. В самом центре находилась она сама. Каждое волшебное сокровище веревочного типа способно было растягиваться на 100 миллионов километров, и она направляла веревки в сторону Нина. Очевидно, она хотела использовать эти канаты для дальнейшего снижения мобильности Нина. Что касается да, лорда Кунсаня, он превратился в бесконечный черный туман, который летел прямо к Нину. Да, лорд Кунсань, ты действительно считаешь, что твой старший ученик сможет меня захватить, раздался голос Нина. Даже если она не сможет, она тебя хотя бы свяжет, холодно усмехнулся да, лорд Кунсань. Тебе некуда бежать, независимо от того, куда вы пойдешь, ты умрешь. Женщина в зеленом была достаточно сильной, довольно близкой по силе к патриарху Ясному Ветру, когда он не использовал свою атаку убийцы. Насколько да, лорд Кунсань понимал, несмотря на то, что этот да, лорд второй ступени был причудливо талантлив, даже если она не сумеет захватить его, она все равно сможет его замедлить. Вот так, да, холодно улыбнулся Нин. Вжух, его черный корабль полетел с высокой скоростью, и, возможно случайно, он все ближе и ближе оказывался к женщине в зеленом. Да, лорд Кунсань не был удивлен ни капли. В конце концов, Нину пришлось выбирать направление, а старшая ученица Кунсаня была, естественно, чуть слабее, чем сам Кунсань. Нину выгоднее было двигаться в направлении нее. Ученица, убей его, если сможешь. Если не сможешь, замедли его. Как только я прибуду, я раздавлю его, мысленно отправил да, лорд Кунсань. Я определенно не разочарую тебя, учитель, ответила женщина в зеленом. Женщина в зеленом была все ближе и ближе к Нину. Свист, свист, свист. Ее магические веревки растянулись по небу, как гигантские питоны, которые извивались и бросались в сторону Нина. Ахаха. Нин стоял на носу своего черного корабля, две его руки сжимали один меч. Он ударил, отправив ослепительную полосу света меча на 10 миллионов километров и ударил в одну из веревок. Да, лорд Кунсань был искусен в ближнем бою, и сейчас Нин не был уверен, что сможет драться с ним вблизи. Но эта старшая ученица, она была идеальным противником. В конце концов, его навыки ближнего боя имели большой скрытый потенциал, который должен был еще развиваться. Его 9 новых искусств были более мощными, настоящими, но они уже достигли уровня совершенства. В будущем он сможет лишь укрепить их, вписать в свои искусства меча, но существует предел тому, насколько они дальше могли расти. Этот ребенок, да, лорд Кунсань был шокирован тем, что он увидел. Какие невероятные искусства меча. Нин и женщина в зеленом двигались все ближе и ближе друг к другу. Наконец, они вступили в ближний бой. Женщина в зеленом оставила длину веревок в миллион километров, заставив их вырасти в своей силе. Когда веревки были слишком длинные, их, естественно, становилось сложнее контролировать, и они становились слабее. Нин достал все 6 своих мечей, сражаясь изо всех сил и удерживая верх. Он на самом деле чуть мощнее моей ученицы. Лицо да, лорда Кунсаня слегка нахмурилось. Он решил ее подбодрить. Держи его связанным, ученица. Не волнуйся, учитель. У малыша очень глубокие искусства меча, но мне он не ровня. Женщина в зеленом не хотела признавать поражение от да, лорда второй ступени. Время текло медленно. Техника женщины зеленой одежды была более мягкой и более коварной, и битва на этом уровне дала Нину несколько глубоких прозрений в его собственном дао меча. Бои не на жизнь, а на смерть, особенно против разных типов оппонентов, имели большую пользу для его обучения в дао меча. Нин бросил взгляд назад, только чтобы увидеть, как быстро двигается в его сторону черный туман. Жаль. Нин повернулся, чтобы оглянуться на женщину в зеленой одежде, затем рассмеялся. «Я хотел немного побеседовать с тобой, но твой учитель уже прибыл». «Очень жаль», — согласилась женщина в зеленом. «Ты причудливо талантливый дао-лорд, который должен был подняться до небес и поразить бесконечные территории, но сегодня ты умрешь, а твое дао исчезнет». Нин покачал головой. Внезапно бум, бум, бум. Один всплеск невероятной силы за другим начали появляться в области вокруг Нина. В каждом из этих всплесков было невероятно большое количество силы. Вообще говоря, дао-лорды четвертой ступени сразу погибали, если касались одной из этих полос силы, а сейчас этих полос было 9. Спустя несколько мгновений, они быстро начали скручиваться друг вокруг друга, превращаясь в две ослепительные полосы меча. Новый огонь, новая вода и остальные техники пяти элементов были взяты под контроль новой воды. Вода безропотно могла поддерживать это все. Новый гром, новый ветер, новый свет и новый космос соединились во главе с новым космосом. Техника «Новый космос» была самой мощной из 9 новых искусств. Она была способна командовать всеми 8 другими искусствами. Контроль ей давался с легкостью. Эти две группы превратились в две огромные полосы света меча, которые затем породили домен меча Инь-Ян Дао Омега Меча Нина. Это еще что за черт? Дао Лорд Кун Сань все еще пытался догонять, но его лицо мгновенно нахмурилось, когда он увидел это. Он мог сказать, что это была техника невероятной силы, но за мгновение он не смог ее распознать. В бесконечных территориях было слишком много тайных искусств, и в прошлом он никогда не сражался с экспертами, которые овладели 9 новыми искусствами. Энно, женщина в зеленом обернулась и закричала: «Учитель, спаси меня, он этого не сделает». Нин взглянул на женщину в зеленом. Свист. Две огромные полосы света меча превратились в удивительный, огромный вихрь, который мгновенно охватил и окружил женщину в зеленой одежде. Она отчаянно пыталась использовать свои веревки, чтобы защититься, но сила 9 новых искусств, применявшихся через домен Инь-Ян Дао Омега Меча Нина, была слишком сильной. Невозможно было выдержать такую атаку, и ее волшебные сокровища были отброшены, как ряска в бушующей реке. Что касается женщины в зеленом, она отчаянно пыталась использовать другие заклинания или волшебные сокровища, чтобы выкупить себе некоторое время, но, увы, все они были отброшены в сторону. В мгновение ока огромный водоворот пробился к ее телу. «Нет!» Женщина в зеленом обиженно закричала. Она никак не могла это принять. Ее учитель был очень эгоистичным и порочным человеком, но ради роста и совершенствования она все-таки предпочла стать его ученицей. Бум! Она попробовала все, что имела, но она ничего не могла сделать перед лицом этого подавляющего неравенства в силе. Ее навыки были сильнее навыков обычных дао-лордов четвертой ступени, но она никак не могла выдержать убийственную атаку Нина. Ее тело мгновенно распалось, и, когда она погибала, в ее глазах мелькнули агония и отчаяние. Через несколько мгновений она была ошеломлена, потому что часть ее тела была фактически оставлена неповрежденной. Хотя страшный вихрь цели меча окружил ее, он больше не атаковал. Если бы он продолжал атаковать, она была бы полностью убита. «Поторопись, иди сюда. В противном случае, я заберу твою жизнь». Нин бросил тыкву, которая мгновенно полетела в сторону женщины в зеленом и отправила к ней всплеск подавляющей всасывающей силы. То, что осталось от тела женщины в зеленом, не осмелилось сопротивляться, и это позволило Нину засосать ее в тыкву. Если Нин собирался захватить ее, по крайней мере, погибнет она не сразу. Нин взмахнул рукой, заставив тыкву вернуться обратно к нему. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на атакующего дао-лорда Кунсаня. «Дао-лорд Кунсань, твоя старшая ученица сейчас в моих руках», — сказал Нин. «Черт!» Лицо дао-лорда Кунсаня было перекошено от злобы. «Немедленно уходи, и я пощажу ее жизнь», — рявкнул Нин. «Уйти?» Злоба в глазах дао-лорда Кунсаня только усилилась. «Никто не может мне угрожать. Она всего лишь одна из учеников. Сегодня я заберу твою жизнь, несмотря ни на что». Услышав это, Нин покачал головой. Он просто чокнутый. Информация, которую секта Небесный Лес дала ему, была довольно точной. Да, лорд Кунсань был чрезвычайно эгоистичным человеком, который не заботился даже о своих учениках. Причина, по которой он решил убить Нина, была не в том, что он заботился о своем ученике или жалел его. Ему казалось, что его личное достоинство было оскорблено смертью его ученика. Если так, давай сражаться. В глазах Нина вспыхнул яростный свет. Убить. Грохот. Девять новых искусств снова превратились в эти две огромные полосы света меча. Они освещали друг друга, переплетаясь. Затем они бросились в небо к Дао-лорду Кунсаню, находившемуся поодаль. Атаки такого уровня бесполезны против меня. Дао-лорд Кунсань был исполнен желания убить. Он раскрыл свою истинную форму, когда вокруг него закружился черный туман. Он вытянул свою правую руку, проявив в ней огромный, черный, как смоль, ятаган. Вжух! Огромный ятаган взметнулся, проявив намек на черный свет на своем острие. Само пространство естественным образом расступилось перед этим острием, но сила его не просочилась ни на йоту. Это было похоже на то, что пространство было для его не более, чем маслом, а его кончик аккуратно разрезал его. Ятаган ударил в сторону девяти буйствующих новых искусств, и они столкнулись с ним в воздухе. Том 29, глава 38. Яростная битва. Какой ужасный ятаган! Цзинин почувствовал, что потоки его девяти новых искусств распались, как будто были разделены. Но мои секретные искусства были бесформенными. Если вы разрежете поток воды ножом, вода будет продолжать течь. Девять новых искусств Нина из молнии, ветра, огня, космоса и всего остального были бесформенными типами энергии. Они могли принять любую форму, которую он выбрал. Перед лицом этого ужасающего ятагана разрастающийся поток новых искусств мгновенно раскололся пополам. Несмотря на это, сила тайных искусств не уменьшилась, и два драконоподобных потока света меча продолжали лететь в направлении Дао-лорда Кунсаня. Нехорошо. Лицо Дао-лорда Кунсаня побледнело, черный туман вокруг него мгновенно стал намного плотнее и толще, чем раньше. Бум, бум, бум. Свет меча, образованный новыми искусствами, мог трансформироваться в различные формы. Он мгновенно превратился в 18 различных потоков света меча, каждый из которых был невероятно жестоким. Заполненные целью меча капля крови Дао меча Омега, они насильственно пронзили черный туман. По правде говоря, девять новых искусств Нина были намного сильнее, чем тайное искусство Дао-лорда Кунсаня, основанное не темноте, поэтому проникновение в него было очень простым. Разрушитель небес. Как только эти 18 потоков света меча пронзили черный туман, они внезапно трансформировались. Они стали похожи на 18 хлыстов проточной воды, которые яростно атаковали, поразив тело Дао-лорда Кунсаня. С тех пор, как Нин создал свое Дао-омега меча, он смог отлично объединять всевозможные виды мечей и Дао-меча. Вот почему его атаки могут показаться невероятно мягкими и тем не менее развить доминирующую цель меча. Бум, бум, бум. Эти 18 полос света меча содержали как перекрещивающуюся силу позиции инь-ян, так и свирепость позиции разрушитель небес. Да, лорд Кунсань был вынужден мгновенно превратить свое тело в темноту. Свет меча беспрепятственно пробирался сквозь темноту, он немного дрожал, но он мог легко выдержать удар. Какие грозные тайные искусства! Твоя цель меча блуждает повсюду, не позволяя слабым местам остаться нетронутыми. Лицо Да, лорда Кунсаня внезапно появилось из этой тьмы, и, когда он заговорил, на его лице была холодная улыбка. «Она действительно не оставляет пробелы в защите нетронутыми», — сказал Нин издалека. «Мои тайные искусства бесформены, как вода. Конечно, они текут через все и перетекают во все. Но именно из-за этого они не особенно сильны, когда я использую их, чтобы отображать эти искусства меча. Вы могли бы использовать поток воды, чтобы нанести удар или кого-то сбить, но не было никакого способа ударить так сильно, как могло ударить реальное оружие, предназначенное для этих целей. Оружие было более жестким и резким. Да, омега меча, инь-ян, не набернулся. Грохот мгновенно, энергия девяти новых искусств начала давить и размалывать все на расстоянии в 100 миллионов километров. Инь-ян перекрещивались друг с другом, размалывая друг друга и все между собой. Несмотря на то, что да, лорд Кунсань превратился в тьму, он все же чувствовал, насколько ужасен этот домен меча инь-ян. Он подавлял и сдерживал его со всех сторон. Черт, да, лорд Кунсань почувствовал, что попал в зыбучий песок. Тайные искусства Нина были слишком сильными, они были вездесущими. Да, лорд Кунсань не мог полностью блокировать их, или, По крайней мере, он не мог использовать свои тайные искусства или волшебные сокровища, чтобы блокировать их. Я думал, что, используя свои 9 новых искусств, я смогу причинить ему серьезную травму, хотя я, вероятно, не смогу его убить. У Дао Лорда Кунсеня действительно практически нерушимое тело. Нет никакого способа навредить ему. Нин не мог не вздохнуть. Он уже развил свои самые мощные атаки, но все, что он смог сделать, это подавить врага. В конце концов, Нин просто был еще на слишком низком уровне. Его Дао Омега Меча может быть грозным, но он все еще был всего лишь Дао Лордом первой ступени. Дао Лорд Все Боги был экспертом формации и достиг гораздо более высокого уровня, чем Нин. Когда он использовал эти 9 искусств наряду с формациями, его сила была намного мощнее силы Нина. Пока Нин вздыхал, он понятия не имел, насколько оглушен и яростен Дао Лорд Кунсань. Дао Лорд Кунсань был почтенным Дао Лором высшего уровня, который на протяжении многих лет бродил по бесконечным территориям, но сегодня он фактически был избит Дао Лордом второй ступени. Бесконечная тьма внезапно испустила низкое, яростное рычание. Мгновенно тьма быстро начала затвердевать в черный силуэт, который обладал заметно более мощной аурой, чем раньше, и которая использовала огромный ятаган. «Малыш, ты должен гордиться тем, что заставил меня использовать мою высшую атаку. Теперь умри». Размытый черный силуэт мгновенно атаковал Нина. Он яростно ударил Нина этим огромным ятаганом. Эта атака заставила пространство-время замерзнуть. Она была наполнена возвышающейся целью убийства, которая проникла невероятно далеко, ударив прямо через тело Нина, в его душу. Нин все еще стоял на носу своего далекого черного корабля, но он все же мог ясно ощущать атаку огромной силы, обрушившуюся на его душу. Хаем. В море сознания Нина, его душа яростно фыркнула. Цель убийства поднялась в душе Нина как волна, но душа Нина была совершенно невозмутимой. В конце концов, она была сопоставима с душой Дао Лорда четвертой ступени, а его сердечная сила была на том этапе, когда он мог в любой момент прорваться к шестой стадии. Как только он это сделает, он станет настоящим культиватором сердечной силы. Менее 1% Дао Лордов были культиваторами сердечной силы. Это огромное преимущество в плане сердечной силы невероятно усилило умственную и душевную защиту Нина. Кроме того, Нин уже прочитал разведывательный отчет о том, что у Дао Лорда Кунсеня есть атака души, но атака могла только смутить и сбить с толку. Она не была особенно мощной. В конце концов, Дао Лорд Кунсань был наиболее искусен в ближнем бою. Дао Лорд Кунсань издалека посмотрел на Нина. Его взгляд был сердитым и выжидающим. Дао Лорд Кунсань, ты действительно думал, что сможешь потрясти мою душу нападением на этом уровне? Нин холодно рассмеялся. Дао Лорд Кунсань был потрясен. Это правда, что атаки души не были его сильной стороной, но нападение на душу слабым не было. Дао Лорд Кунсань чувствовал уверенность, что у этого простого Дао Лорда второй ступени должна быть довольно слабая душа, даже если он имел достаточно высокий уровень понимания Дао. Логически рассуждая, душа должна была быть его слабым местом. Даже Дао Лорды четвертой ступени были бы смущены и пострадали от его душевной атаки. Ты совсем неплох, малыш, но если ты действительно так жесток, прекрати бегать и сразись со мной в ближнем бою, крикнул Дао Лорд Кунсань, полетев к Нину. Ха-ха, я всего лишь Дао Лорд второй ступени. Ты хочешь, чтобы я сражался с тобой в ближнем бою? Совесть у тебя есть? Если бы я прорвался, чтобы стать Дао Лордом третьей ступени, я был бы более, чем счастлив сразиться с тобой в ближнем бою. Вернувшись на свой черный корабль, Нин смог снова отстраниться от Дао Лорда Кунсеня. Он также продолжал использовать свои новые искусства, чтобы либо замедлить, либо поразить Дао Лорда Кунсеня. Дао Лорд Кунсань стал злиться все больше и больше по мере продолжения битвы. Нин продолжал бежать, а он продолжал его преследовать. В этой битве Нину было легко, так как он продолжал атаковать, спасаясь своим огромным преимуществом в скорости. Если это будет продолжаться, я действительно ничего не смогу сделать с этим ребенком. Дао Лорд Кунсань покачал головой. Если мне не отказывает память, тайные искусства, которыми пользуется этот ребенок, должно быть 9 новых искусств легендарного Дао Лорда Все Боги. Причина, по которой не сразу узнал эту технику, была в том, что он никогда раньше лично с ней не сталкивался, но он читал описание методов в мире заклинаний. После долгого сражения с Нином у него появилось некоторое представление о том, с чем он имел дело. Мне действительно интересно, когда лорд второй ступени, подобный ему, смог овладеть такими ужасающими тайными искусствами, размышлял Даолорд Кунсань. Я слышал, что для того, чтобы овладеть этими девятью новыми искусствами, тебе нужно не только иметь определенное представление о молнии, ветре и огне. Ты также должен быть экспертом в алхимии. Если твои навыки алхимии незначительны, тебе никогда не удастся овладеть девятью новыми искусствами. Неужели этот Даолорд второй ступени, эксперт-алхимик? Даже Кунсань потерял дар речи. Если он не мог бы сам усвоить алхимию, он либо выиграл невероятно мощное наследие, либо за ним стоит невероятно мощный учитель. После длительного сражения Даолорд Кунсань начал опасаться Нина. Этот человек определенно не был бы таким же простым, как те Даолорды четвертой ступени, которых он убил. Черт с ним. Сначала я поймаю его живым. Если за ним действительно стоит сильная фигура ХММ, я основной член союза Дао. Очень немногие люди могут угрожать мне. Когда придет время, я немного побеседую с ним. Я могу заставить малыша поклясться кровавой клятвой, а затем отпущу его. Даолорд Кунсань размышлял про себя. Но если за ним не стоят сильные фигуры, я могу сделать все, что захочу. Свист. Даолорд Кунсань отправил свою божественную силу за огромную защитную формацию в одно из 100 000 имений, расположенных на окраине города Небесный лес. Помимо Кунсаня было несколько других невероятно мощных и древних даолордов, которые жили в уединении в этих имениях. Старший брат Шака. Даолорд Кунсань мгновенно послал мысленно. Мне стыдно это говорить, но мне кажется, мне нужна твоя помощь, чтобы поймать одного юнца в имении. Красивый мужчина с длинными золотистыми волосами и в золотых доспехах сидел в позе лотоса во дворе, глядя в небеса. Он был похож на обычного культиватора, но на самом деле он был ужасно сильным блуждающим. Среди древних фигур, которые жили в уединении в городе Небесный лес, он был, по общему мнению, самым быстрым из всех. Союз Дао был чрезвычайно гостеприимной и открытой организацией, позволяющей членам королевства Яркий берег, блуждающим и даже древним культиваторам жить в своих городах. Только их смертным врагам, ионийцам, вечным, было отказано во вступлении в союз Дао. Царству тьмы, конечно, тоже. Кунсань, он, кажется, просто Даолорд второй ступени. Ты действительно не можешь его поймать? В глазах Даолорда Шаки вспыхнул багровый свет. Я действительно не могу. У этого малыша слишком много трюков в рукаве, поэтому я и прошу тебя о помощи, старший брат Шака. Том 29, глава 39. Собрав друзей, опиши мне его способности подробнее, попросил Даолорд Шака. Он не согласился бы идти на бой с котом в мешке. Он должен был сначала узнать, какими способностями обладал этот Даолорд второй ступени. Я расскажу тебе о его способностях. Поскольку Даолорд Кунсань попросил этого человека помочь, он не должен был скрывать от него что-либо. Он дал краткое объяснение, затем продолжил. Не волнуйся, старший брат Шака, у меня также есть ощущение, что он, вероятно, имеет значительный опыт, учитывая, насколько он талантлив. Чтобы быть в безопасности, мы должны сначала захватить его, а затем посмотреть, не придет ли кто-нибудь, чтобы спасти его. Если за ним придет император, мы выкупим его за приличную сумму. Если никто за ним не придет, мы просто убьем его. Да, лорд Шака кивнул. Хорошо. Ни один из них не был опасающимся трудностей трусом. Кунсань был основным членом союза Дао, а Даолорд Шака был высокопоставленным членом блуждающих. У малыша могут быть сильные покровители, но и у них были. Единственная причина, по которой они планировали захватить Нина, заключалась в том, чтобы избежать ненужных неприятностей. «Я помогу тебе», — сказал Даолорд Шака. «Спасибо, старший брат Шака». Даолорд Кунсань был в восторге. Вжух. Даолорд Шака мгновенно превратился в полосу света, которая исчезла в небе, поспешив к огромной формации. Внутри формации Даолорд Шака преследовал Цзинина, оба постоянно обменивались атаками друг с другом. «Он ничего не может сделать мне». Голова Нина была очень ясной, несмотря на продолжение битвы. Сам Даолорд Кунсань хорошо это понимает. Он не просто так действует. У него должен быть план, но не имеет значения, что у него там в рукаве. Я не позволю ему поступать так, как он запланировал. Угу. Нин немедленно отправил мысленное сообщение. Срочное сообщение в королевство Яркий берег. Я нахожусь в грандиозной формации за пределами города Небесный лес. меня преследует и атакует Дао-лорд Кунсань. Я хотел бы попросить соотечественников даосов из королевства Яркий берег помочь мне. Продолжительность этого запроса – один день. Есть учитель, инопланетный чужой мирового уровня, который был с Нином все это время, сразу же принял приказ. У этого хранителя был еще один клон в королевстве Яркий берег, и он смог сделать отсчет почти сразу. Спустя несколько мгновений королевство Яркий берег отправило сообщение каждому из своих дао-лордов и императоров. По правде говоря, в последние годы Нин получил множество сообщений о бедствиях, но они были слишком далеки от него. На этот раз, например, сам Нин попросил о длительности сообщения в один день. Если другие не смогут прибыть сюда за один день, им даже не придет в голову прийти. Если они были слишком далеко, за время их пути все бы уже закончилось. Но просить королевство Яркий берег помочь – просто предосторожность, размышлял Нин. В конце концов, там не так много дао-лордов. Количество дао-лордов может быть и достаточным, но тех, кто может иметь дело с Кунсанем, еще меньше. Хотя это один из восьми священных городов, и здесь могло быть немало членов королевства Яркий берег. Трудно сказать, есть ли кто-то, кто может сравниться с Кунсанем. Мне ничего не остается, кроме как подождать и посмотреть. Если я ничего не смогу сделать, я воспользуюсь дао-печатью Гегемона, размышлял Нин. Всегда должен быть запасной план. Дао-меча был наступательным дао, и поэтому дао-печать меча Гегемона обладала ужасающей наступательной силой. Даже вечные императоры очень хотели иметь вещь такого невероятного значения. Однако путь совершенствования был долгим, и это дело с дао-лордом Кунсанем может быть не более чем незначительным камушком на этой длинной дороге. Нин не желал использовать свою дао-печать без крайней необходимости. Но, конечно, если бы это было абсолютно необходимо, тогда он точно ее использовал бы. Как только он воспользуется ей, он получит все сокровища дао-лорда Кунсаня. Однако в глазах Нина даже все сокровища, которыми обладал дао-лорд Кунсань, не были настолько ценными, как и дао-печать Гегемона. Через некоторое время, ха-ха-ха, дао-лорд Кунсань внезапно рассмеялся. «Давай посмотрим, как долго ты сможешь продолжать бегать, юнец», — Нин нахмурился. Дао-лорд Кунсань внезапно указал вдаль. Мгновенно золотая фигура пролетела через дальний барьер, затем барьер снова закрылся. Золотая фигура была красивым мужчиной с золотистыми волосами и в золотых доспехах. Человек с любопытством взглянул на Нина, затем медленно покачал головой и сказал: «Малыш, довольно впечатляюще, чтобы дао-лорд второго шага был таким сильным, как ты. Какая жалость. Пожалуйста, помоги мне схватить его, старший брат Шака», — сказал дао-лорд Кунсань. «Шака?» — лицо Нина побледнело. «Дао-лорд Шака из блуждающих?» Дао-лорд Шака был невероятно известным дао-лордом блуждающим. Его слава распространялась с невероятной скоростью. Он был одной из тех фигур, которые могли двигаться со скоростью более, чем в 100 раз быстрее скорости света. Только в скорости он превосходил подавляющее большинство вечных императоров. И, будучи блуждающим, он был невероятно быстрым и мощным в ближнем бою. «Кажется, мне все-таки придется использовать дао-печать Гегемона». Яркий свет вспыхнул в глазах Нина. «Малыш, я рекомендую тебе сдаться», — спокойно сказал дао-лорд Шака. У него была абсолютная вера в свою подавляющую скорость. «Кунсань, держись подальше», — прозвучал холодный голос издалека, прошедший через барьер и отразившийся внутри него. Люди вне формации не могли видеть, что происходит внутри, но те, кто был внутри нее, могли видеть и слышать, что происходит снаружи с полной ясностью. Дао-лорд Кунсань и дао-лорд Шака посмотрели наружу, как и Нин. Две фигуры появились за пределами формации. Один из них был худым блондином средних лет, другой был мускулистым человеком с гигантским топором на спине, у которого был один рог посредине головы. «Кунсань, руки прочь, освободи Черного Севера», — холодно сказал худой блондин. «Дао-лорд Одинокий, дао-лорд Небесный Топор», — дао-лорд Кунсань нахмурился. Дворцовый лорд Одинокий, Нин, находившийся внутри формации, был в восторге. Лорд Одинокий был вице-дворцовым лордом Дворца Сердца. Другие дао-лорды четвертой ступени могли быть сильными или слабыми, но каждый, кто обладал сердечной силой, обладал ужасающей властью. Дао-лорд Одинокий, как вице-дворцовый лорд Дворца Сердца Королевства Яркий берег, также был невероятно сильной фигурой. Одного его имени было достаточно, чтобы напугать бесчисленных культиваторов. Дао-лорды, Культиваторы сердечной силы просто обладали слишком многими странными способами убийства людей. Иногда одного их взгляда было достаточно, чтобы убить. Что касается Дао Лорда Небесного Топора, он не был членом королевства Яркий Берег. Он, вероятно, просто сопровождал Дао Лорда Одинокого, поэтому он тоже пришел. Тем не менее, Дао Лорд Небесный Топор был одним из самых причудливо могущественных Дао Лордов, который, скорее всего, создал и объединил несколько разных высших Дао. Он был оценен как пятый Дао Лорд этой эпохи в бесконечных территориях Черного Севера. Этого малыша, Дао Лорд Кун Сань холодно засмеялся. «Освободи его», — рявкнул Дао Лорд Одинокий. «Одинокий, если я отпущу его только потому, что ты приказал мне, я потеряю свое лицо», — холодно сказал Дао Лорд Шака. «Дао Лорд Одинокий, Дао Лорд Небесный Топор, рядом со мной, старший брат Шака», — сказал Дао Лорд Кун Сань. «Одинокий и Небесный Топор были вне формации, поэтому не могли видеть того, что происходило в ней. Хотя в бесконечных территориях и был рейтинг власти, рейтинги ничего не значили. Например, невероятно мощные способности Дао Лорда могли быть расценены как низкоранговые. Дворцовый лорд Звезда Рассвета может оказаться в беде, если встретиться с древним, невероятно могущественным Вечным Императором, но кто-то вроде Дао Лорда Шаки сможет убежать благодаря своей невероятной скорости. У каждого были свои сильные и слабые стороны. Те, кто стоял на высшем уровне среди Дао Лордов, имели свою гордость и редко подчинялись другим. Если бы Кун Сань столкнулся с Одиноким и Небесным Топором один, он был достаточно силен, чтобы остаться в живых, но он бы чувствовал трепет. Теперь, когда Дао Лорд Шака, Дао Лорд, еще более могущественный, чем он сам, был рядом с ним, он чувствовал гораздо большую уверенность. «Одинокий, Небесный Топор, у вас двоих нет права или силы требовать от меня освободить этого юнца», — сказал Дао Лорд Шака. «Атака». Дао Лорд Одинокий был мгновенно взбешен. «Разбить эту формацию». Бум. Дао Лорд Небесный Топор, находившийся рядом, тоже был в ярости. Он сразу же напал, и когда он сделал это, сам мир, казалось, задрожал, и даже сам город Небесный Лес, казалось, стал тусклым. Бесконечные желтые иллюзии заполнили обширную территорию вокруг города Небесный Лес. Спустя несколько мгновений из желтых иллюзий вырвалось ужасающее пятно силы и ударило по огромной формации. С точки зрения использования физической силы для разрыва формаций, Дао Лорд Одинокий явно не был таким сильным, как Дао Лорд Небесный Топор. Что происходит? Что это за ужасающая аура? Довольно много культиваторов в городе Небесный Лес были удивлены этим волнением. Бум! Грандиозная формация несколько раз дрогнула, на ее поверхности появилась рябь, но она смогла выдержать удар. Ха-ха-ха! Да, Лорд Небесный Топор, если бы я был вынужден сражаться с тобой в бою, у меня не было бы выбора, кроме как повернуться и убежать. Однако было бы смешно, если бы ты смог одолеть меня через формации, которые я установил. Голос Дао Лорда Кун Сэня звучал изнутри. Черт, Дао Лорд Небесный Топор был в ярости. Они не смогут тебе помочь. Дао Лорд Кун Сань обернулся, чтобы посмотреть на Нина, все еще находящегося на борту своего черного корабля. Если ты не хочешь просто сдаться, тогда мы будем вынуждены просто захватить тебя живым. Посмотрим, чем смогут тебе помочь Одинокий и Небесный Топор. В прошлый раз, когда мы встречались в Звездном Море Ужаса, он заставил меня потерять лицо. Неужели он действительно думает, что я позволю ему сделать это еще раз? Дао Лорд Шака захихикал, затем превратился в полосу света, которая мгновенно задвигалась более, чем в 100 раз быстрее скорости света. На борту черного корабля Нин тяжело вздохнул. «Кажется, мне придется использовать Дао Печать Гегемона». Жажда убить мелькнула в глазах Нина. Том 29, глава 40. Дао Печать Гегемона вне грандиозной формации. Одинокий и Небесный Топор были в ярости, но они ничего не могли поделать. В пределах грандиозной формации Дао Лорд Кун Сань ухмылялся издалека. Казалось, все было решено. Дао Лорд Шака превратился в ослепительную, захватывающую полосу золотого света, когда он бросился к Нину. Он действительно двигался очень быстро, но Цзинин ясно и четко видел, как он двигается. Было ощущение, что само время искажается. Это заставило Нина почувствовать себя не в своей тарелке. Нин спокойно летел вперед на своем черном корабле. В его руке внезапно появился темно-синий кристаллический лист. Треск. Казалось бы, такое простое действие, поломка листа, но ужасающее, подавляющее количество энергии, скрытая внутри этой листовидной дао печати, наконец-то открылась. Покойный гегемон меча заплатил огромную цену, чтобы создать эту ужасающую дао печать перед своей смертью, и сила внутри нее была поистине непостижимой.